Здравствуйте! Как ваши дела? А тебе что? Я звоню вам из Екатеринбурга. Да? Да. А мне похуй, откуда звонят хулиганы. Приглашаю вас в гости. А вот вы правда, что работали с Брежневым? Да. А мне информация у меня такая есть, что вы работали кочегаром. Да ну, как это с двумя высшими кочегарами, ебаный в рот. А там Брежнев, у него большие брови были? Большие, широкие. А почему он их не выщипывал? Это ихнее дело. Мое дело было печатать его труды. И редактировать. Редактировали, да, журналы? Мурзилки? Да. Хуилки! Как это Брежнев в Мурзилку попадет? Соображай! Хорошо. А Валентина Петровна, вы сегодня гулять ходили? Нет. Сегодня так хорошо, тепло на улице. Не до гуляний. Вот я в Екатеринбурге, приглашаю вас ко мне домой. Да что вы. Да, на паровозе приеду. Нет, на самолете. Угу. А вот а у ты нас... оплатишь. Я сейчас в аэропорту, Валентина Петровна, и вас сюда вызывают, чтобы вы самолет, самолет не работает у нас, чтобы вы его подняли. Угу. Вы можете приехать? Еще не ебнулась, чтобы шляться по аэропортам шляться. Так вы самолетами... Незнакомыми мужиками. Вы самолетами умеете управлять? Нет. А почему? Ну, вы же когда вы Мурзилки, когда выпускали, редактировали, там же все про самолеты было написано. Никакие Мурзилки я не выпускала. А вы в магазин ходили вчера? Нет, не ходила. А вы зачем винду взломали? А? У меня хуя нет, чтоб чего-нибудь ломать. А это вы вот к соседу на первый этаж спустились, на балкон поднялись и вещи украли, трусы. Зачем? Да нахуя мне своих вещей девать некуда, нахуя мне чужие вещи. У вас стринги, да? Да? Чего? У вас стринги? Это что такое стринги? Это трусы такие, они как ниточки. Как ниточки. Нет у меня таких ниточек. А вы очки носите? Чего? Очки носите? Ношу. А вы говорили, что у вас Мерседес есть, и вы на нем катаетесь. Это правда? Хуес. А не Мерседес. А? Хуес у меня есть, а не Мерседес. Хуес это что такое? Хуй на палочке, блядь. Понятно. А вы... Мерседес, откуда ты у человека со средним заработком Мерседес, ебёна мать? А Сергею передайте привет, пожалуйста. Сергею Подольскому. Какому Сергею? Какому Сергею? Сергею Подольскому. Таких хуев не знаю. Подольские. Вода. А мне все равно, Подольский или Подподольский. А Андрею Лукьянову? Не знаю никаких мужиков. Нахуя они мне нужны на... Под 90 лет каких-то мужиков мне приписываешь. Так вы же замуж хотели. Я еще не охуела. Чтоб перед смертью замуж выходить. А вы работали на корпорации Microsoft? Где? На корпорации Microsoft. Нет, не работала. Первый раз слышу такие слова. Какие? Какие-то корпорации. А вы смотрели фильм «Корпорация монстров»? Нет, не смотрела. А вы на монстра похожи, да? Мне все равно, на кого я похожа. Вы красивая, Валентина Петровна. Была молодая красавица, вот, все оглядывались, а сейчас страшная, как обезьяна. А вы это, фотографию мне дайте, пожалуйста, вашу, в молодости. А нет. Почему? Не раздаю. Ну, вы мне в почтовый ящик засуньте, я подниму. Угу. Покумарю на вашу фотографию. Алло. Да. Вы знаете, что я порчу могу наводить на фотографии? Не знаю, откуда я знаю. А вы колдунья? Нет, не колдунья. Вы пойдете, например, у Мадагаскара? Никуда я не пойду. Пойдете, например, у Мадагаскара? Нет, не пойду никуда. А на премьеру пойдете Мадагаскара? Сказала никуда. А у вас есть голый сфинкс? Нету, хуинск никакого нету. А скайп есть скайп? Ничего у меня нет. Ну что сейчас делать будете, Валентина Петровна? Картошку чистить. А, вы торты едите, а не картошку, вы сами говорили. Иногда и торт, а почему не купить, если захочется? На Новый год покупали, да? И на 9 мая. Да. А какой торт, как называется? Полет. Это он с чем? Торт как Валя. Торт. А с чем он, со сгущенкой или с чем? Наверное, с сгущенкой. Вы что, не помните, что ли, с чем брали? Ну, торт есть торт, едят и готовые, а не спрашивают, так, что там замешано, блядь. А он каким цветом-то хоть был? Белым. Поделитесь потом со мной, когда купите. У меня денег вообще нету, я дома сижу постоянно. У меня тоже их нет. Откуда от пенсии до пенсии живу. Уже 30 лет от пенсии до пенсии. Откуда деньги? С хлеба на молочко, да? Да, дают, чтобы не подохло и все. И вы еще крошечки собираете для голубей. Голубей люблю, да, обожаю. А я их всех выстреливаю нахуй. Истребляю. Что это? Они жить хотят. Ты хочешь жить, и они хотят жить. Я их нахуй из рогатки всех бошки им срубаю. Угу. Бог тебе накажет. А потом суп варю из них. Каждая птица общается с Богом наверху. Да? И Бог накажет. Я из них суп варю. Что, денег нет на мясо? Вообще нету. Я побираюсь у старушек. Иди трудись, работай. А кем мне пойти? Сторожом хотя бы. Сторожом? Сторожом. А куда? В детский сторожом. Сад? В детский сторожам сад? Сторожам неплохо платят. В детский сад сторожем? Куда угодно, хоть на рынок. А я на рынке сразу буду красть все по ночам. Там все запирают и убирают, нихуй там тронешь. А в детском саду детей насиловать буду. Ну и расстреляют нахуй. И в тюрьму, да, меня затащат. За хуй поймают и затащат. Затащат и расстреляют нахуй. Нет, сейчас не расстреливают. Расстрел за детей. Сейчас не расстреливают. Прессу читаю, я читаю. Вот его мудака одного расстреляли. Недавно, на днях. Не повышай детей на меня голос. Насиловал. Голос не повышай. Преподаватель на меня. Физкультуры в школе, блядь, насиловал детей, его нахуй расстреляли. Голос на меня не повышай. Вот. Вот. Еще раз повысишь голос, прирежу нахуй. Да что ты, все прирезанные твои валяются. 15 лет получишь. А вы, Валентина Петровна, меня прирежете тоже сразу, да? Финкой из-за угла. У вас финка есть? Есть. А это что такое? Оружие, блядь, холодное. А оно большое или маленькое? Нормальное. А как оно у вас в трусах помещается, когда вы по улице с ним ходите? В сапогах ношу. А у вас сапоги до колена кожаные такие, да? Да, до колена. Нет, не кожаные. Заменитель. Деревянные, да? Да. Валенки. Что есть, то и ношу. Вы зимой... Вы летом в валенках ходите, Валентина Петровна? Бывает. Когда дождь идет, вы в валенках ходите? Да нет, под дождем ни разу не была в валенках. Еще не ебнулась. Когда ебнусь... Валентина Петровна, вы... Вот залезли на первый этаж, украли вещи. Вы говорите, что вы обезьяна бывшая. В прошлой жизни были обезьяной. Угу. У вас есть ноутбук Acer? Чего? Acer есть ноутбук? Нету. Нихуя-то. Никакие буквы у меня нет. Буквы хуюки. Вы пойдете в Сочи 2014 выступать? Куда? В Сочи 2004. А? Олимпиаду пойдете? Никуда я не пойду. Олимпиаду в Сочи пойдете? Никуда не пойду. Валентина Петровна, к нам приезжает София Ротару. Вы пойдете на нее? Никуда я не выезжаю, не выездной человек. А если бы к вам домой приехала София Ротару, вы любите ее? Люблю. А какую песню? Все песни ее люблю, и ее люблю. Она красивая, да? Красавица. А лаванду, знаете, лаванда? Неужели не знаю? Ну-ка, спойте. У меня голоса нет. Ну, немножко, Валентина Петровна. Ни слуха, ни голоса, смешить не собираюсь. Ну, лаванду спойте, пожалуйста. Да-да-да, лаванда. Горная лаванда. Да, горная лаванда. Еще. У вас так красиво получается? Нет, не получается. Никогда ни у кого не получится. Она талант от природы. Горная лаванда, да? Да. Нет, она сама. Талантливая женщина. А это София Ротару. А Гришу Лепса знаете? Кого? Лепса? Гришу... Да. Нет, не интересуюсь. А вы слышали Лепса? Знаю, но не интересуюсь. Откуда его знаете? Вы что, такая продвинутая бабушка? У него голос хороший. По печати знаю только. А, по газетам, да? По газетам. Да, по журналам. Мурзилки, да, читаете? При чем тут мурзилки-то? Понятно. Давайте, рассказывайте что-нибудь. Не собираюсь никого там развлекать. У вас там телевизор, да, играет? Радио орёт. А телевизора нету, что ли, у вас? Есть, хуёвенький. И чё там, какие каналы смотрите? У меня всего 4 канала. А чё так мало-то? Телевизор допотопный. А антипранк.ру зачем взломали? Кого ломала? Антипранк.ру. У меня хуя нет, чтоб ломать. Я говорю антипранк.ру. А? Пошёл ты со своим ру к ебени матери. Ладно, Валентина Петровна, успокойтесь. Расскажите что-нибудь интересное мне. Не собираюсь никого развлекать. Дочка на Щелковской у вас живет, да? Да. Я к ней вчера ездил, она мне дверь не открыла. Правильно сделала. А я дверь говном измазал. Она тебе измажет. Выскочит сразу, смерть тебе будет. Ладно, я пошутил, Валентина Петровна, пошутил. Только не надо мне говном мазать дверь, хорошо? Чего? Вы мне не будете дверь говном мазать? Чего дверь? Говном мазать. Если выведешь из себя, то и намажу. Нет, не надо, Валентина Петровна. А вас достает Сергей Подольский? Я такого не знаю. А Курдюкова знаете, Игоря? Знаю. Кого вы знаете? Из 218. Как фамилия? Курдюков. А как вы узнали фамилию мою? Ты сам говорил. Я не говорил, не врите. Говорил. Пробили меня, наверное. Через милицию. Да? Чего? Пробили меня через милицию, да? Нахуя мне нужно пробивки какие-то устраивать? А вы переписками любите заниматься? Сам говорил, что ты Курдюков Игорь, блядь. Теперь уже забыл. Да. Мы сейчас пойдем с дочкой с нашей гулять. Что-то не видать твоей дочки. Наверное, почему? Схоронили, бляди. Нет, она вот только что с больницы приехала, у нее грыжу вырезали. Да. Такой малышке уже грыжу вырезали. Таких не режут маленьких. А ей без наркотиков вырезали. Нет. Правда. Уж вы давно от нее избавились. Что-то не видать ее, вашу дочку. Она с бабушкой живет в однокомнатной. Угу. Бабушки подкинули. Да. Нам не нужно. Не с мамой живет, а с бабушкой. Да, а мы вместе здесь живем все. Так ее же не видать, малышку. Так она у бабушки живет. Чего это вы сбагрили ее, бабушки старой? Ах, бабушка сама так захотела. Угу. Отдыхайте от нее. Да. Да вы ее давно уничтожили. Ёб твою мать, удушили, наверное. А почему вы всегда ругаетесь, Валентина Петровна? Детей защищаю. Нет, вы... мы вам звоним, и вы говорите, какого хуя? Почему вы это говорите? Говорю. Наверное, уничтожили ребенка. Не видать его. Я не про ребенка. Я говорю, почему вы ругаетесь всегда? Ну, если бандиты детей уничтожают, то их они, кроме мата, ничего не заслуживают. А вы просто так ругались, когда еще ребенок у нас был, когда мы с ним гуляли, вы все равно ругались. Угу. Потому что не надо было шастать с собаками под моими окнами. Вот собак-то у меня и нету. А тогда были, 4 года назад? Были. И где они? Куда? Имею право на собак! Куда дело их? Не твое дело. Убила, сука. У сестры они живут. Убила, сука. Мои сестры живут. Не пизди. Еще запретишь мне собак заводить. Хуй тебе, не собаки, блядь. Пошел нахуй, сука, ебаная в рот. Прирежу. Ты у меня на учете милиции состоишь, бандюга. Прирежу собак нахуй твоих всех.